Изобретательность, выдумки и мощь сатирического таланта автора повести потрясают. Здесь ни одна строчка не устарела и не потеряла своей значимости. Да и сама панорама Москвы времен НЭПа с ее суетой, газетами, театрами, картинками нравов замечательна в своей исторической точности и подлинной художественности. Более того, и сегодня «Роковые яйца» читаются как гениальное предвидение будущих великих потрясений. Вспомним горящий оставленный Смоленск, отчаянные бои под Вязьмой и Можайском, панику и эвакуацию в Москве, и очень трезвое вещее предостережение. Особенно хороша сцена встречи незадачливого экспериментатора Рокко с выведенной им гигантской змеей-анакондой. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере. Далее, как известно, воспоследствовала страшная, но справедливая расплата за невежество и самонадеянность. В булгаковской повести каждому воздается по делам его и вере его. «Собачье сердце» — шедевр булгаковской сатиры. После этой удивительно зрелой вещи возможны были лишь московские сцены «Мастера и Маргариты». И здесь писатель идет во след своему учителю Гоголю, его запискам сумасшедшего, где в одной из глав человек показан с собачьей точки зрения и где говорится «собаки — народ умный». Булгаковский шарик по-своему умен и наблюдателен, и даже не чужд сатирического дара. Увиденная им из подворотни жизнь человеческая чрезвычайно интересна, в метко замеченных подробностях тогдашнего быта и характеров. Важно и то, что гордый и величественный профессор Преображенский, столб генетики и евгеники, задумавший от прибыльных операций по омоложению стареющих дам и бойких старичков перейти к решительному улучшению человеческой породы, воспринимается как полубог и великий жрец только шариком. Да и высокомерные, злобно-язвительные суждения его о новой действительности принадлежат персонажу, а не автору. Впрочем, самодовольство профессора, вздумавшего улучшить самую природу и создать по заказу нового человека, было наказано быстро и жестоко. Седой Фауст сотворил доносчика, алкоголика и демагога, который ему же сел на шею. Хорошо хоть, что новоявленный Фауст сам вернул в первобытное состояние свое создание омерзительного гомункулюса Шарикова и понял всю безнравственность научного насилия над природой и человеком. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Как и в «Роковых яйцах», в булгаковском «Собачьем сердце» важен и живописный фон, фигуры и события второго плана, описание быта, разрухи, ее причин и способов борьбы с нею, а также чудесный эпилог, столь мастерски придуманный и написанный, что его можно перечитывать бесконечно, как, впрочем, и всю повесть. Юмористический сарказм булгаковских повестей настолько меток, беспощадно остроумен и вместе с тем обладает такой силой философского обобщения, что понятны мстительная злоба и интриги тогдашних чиновников и бесконечные нападки враждебной критики на его прозу и пьесы в печати, на обсуждениях и диспутах. Когда Булгаков переделал в 1927 году свою раннюю повесть «Багровый остров» в сатирическую пьесу и задел в ней театральных чиновников из пресловутого главреперткома, те немедленно назвали пьесу «Пасквилем на революцию». Драматург с достоинством ответил письмом правительству СССР. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция. Новый мир, 1987 год, номер 8, страница 196. На письмо это ответил телефонным звонком сам Сталин, видевший в театре Зойкину квартиру и Багровый остров. Но Булгаков так и не узнал, что Сталину принадлежит, помимо известного ответа Биль Белоцерковскому, очень интересный устный отзыв о булгаковской сатире, ее методе. Через много лет после смерти писателя его вдова Елена Сергеевна услышала от очевидца и сохранила в своем дневнике слова Сталина, сказанные в разговоре с Горьким. «Вот Булгаков. Тот здорово берет. Против шерсти берет». Он рукой показал интонационно. «Это мне нравится». Запись 1956 года. Государственная библиотека имени Ленина. Тем не менее, пьесы Булгакова к 1929 году были изгнаны со сцены. «Дни Турбиных» возобновлены лишь через несколько лет по распоряжению Сталина, а их автор, по его же Сталина рекомендации, принят на работу в Московский художественный театр, был там режиссером-ассистентом, писал пьесы и инсценировки и даже играл на сцене и заслужил похвалы самого Станиславского. В писательской биографии Булгакова начался новый период, давший нам такие блистательные шедевры сатиры, как театральный роман, пьесы «Кабала Святош» Мольер и «Иван Васильевич», и, конечно же, «Мастер и Маргарита». Но это уже другая тема. Сатира Булгакова, всегда вызывавшая серьезные неудовольствия и споры, заставляет вспомнить известные слова Жуковского о Пушкине из письма к Бенкендорфу. «Острота ума не есть государственное преступление». Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, Москва, художественная литература, 1985 год, страница 412. Писатель не кривил душой, когда говорил о своем принятии революции. Его сатира не была разрушительным отрицанием и высмеиванием всего нового, хотя ее так иногда и трактовали. Она изобретательно боролась с силами разрушения, разобщения и зла, высвечивала и выжигала уродство быта и человеческой психологии, утверждала положительные ценности, подлинную культуру, честность и стойкость, достоинство. Свидетельств тому много. Назовем одно. Рассказ «Ханский огонь».